Украденные яблоки. Рано утром молодая учительница Мэри Грант собиралась в школу. Она приехала в горное заброшенное селение совсем недавно. Получив образование в большом городе, Мэри верила, что попала в это селение по милости Божьей, что сюда ее привел Господь. Мэри любила свою работу. Она хотела научить детей не только читать и писать. Ей хотелось вложить в их сердце понятие о доброте и зле, рассказать им о Боге, Его любви и милосердии. Посмотрев на часы, Мэри собрала книги, положила в сумку тетради, завернула в салфетку обед. Вдруг в дверь кто-то постучал. Мэри поспешила открыть, но у двери уже никого не было. На пороге стояла новая корзина с большими красными яблоками. На клочке оберточной бумаги, прикрепленной к ручке, было нацарапано «Учительнице». Мэри занесла корзинку в дом и поставила на стол. Старушка Ричардс, у которой Мэри жила на квартире, надев очки, внимательно посмотрела на корзину. «Это корзинка миссис Джонсон», — уверенно сказала она. «Ее работу я хорошо знаю. Значит, яблоки принес ее сын Билл». «Может быть», — довольно улыбнулась Мэри. «Я успела заметить только серый пиджак. А яблоки прекрасные, правда? Вечером мы попробуем их. А сейчас мне надо торопиться. До свидания». Мэри быстро пошла по горной тропинке и пришла в школу как раз в тот момент, когда сторож звонил в колокольчик, оповещая о начале занятий. Первым был урок арифметики. Мэри собрала тетради с домашним заданием и дала детям новое упражнение. Она уже хотела начать проверку тетрадей, как в дверь кто-то громко постучал. «Доброе утро, мистер Хэммонд», — узнала она самого богатого человека в поселке. «Что-нибудь случилось?» «Конечно, случилось», — сердито фыркнул он. «Иначе я не пришел бы сюда с утра пораньше. Кто-то из ваших мальчиков опять воровал у меня яблоки. Мне это уже надоело. Я буду жаловаться в полицию». Мэри побледнела. «Чем я могу вам помочь?» — сочувствием спросила она. «Вы знаете, кто это сделал?» «Нет, не знаю. Я увидел только серый пиджак». Мистер Хэммонд поправил очки и уже мягким голосом добавил. «Конечно, это не ваша вина, мисс Грант. Я знаю, что вы тут ни при чем, но сделайте что-нибудь». Мэри задумчиво посмотрела вслед быстро уходящему мужчине и медленно вернулась в класс. «Дети», — тихо сказала она, — «мистер Хэммонд пришел с жалобой, что кто-то из вас опять воровал яблоки в его саду. Я не буду выяснять, кто это сделал. Вы хорошо знаете, что воровство — это грех. Хотя мистер Хэммонд не видел, кто воровал яблоки, и я не знаю этого, Бог все знает. Он видит все и всех». Мэри обвела взглядом притихших учеников и заметила, что Билл сильно покраснел и растерянно опустил глаза. «Дети, мне очень хочется, чтобы вы любили правду», — сказала Мэри. «Воры и обманщики никогда не смогут войти в небесный город и жить с Иисусом. Не служите дьяволу, который прилагает все усилия, чтобы склонить вас на путь греха. Не слушайте его. Этот путь ведет в вечную погибель». Мэри села проверять тетради, а дети склонились над партами и стали решать задачу. Тяжело было у Мэри на сердце, и она стала мысленно молиться. «Боже, неужели мои труды будут напрасны? Я стараюсь учить детей добру, рассказываю им о Тебе и о вечном спасении, использую всякую возможность и беседую с их родителями. Но порой мне кажется, что все это бесполезно. Может, лучше было бы остаться в городе и не забираться в такую глушь. Мне так хочется твердо знать, где ты хочешь видеть меня и где я могу исполнить твою волю». Рабочий день закончился. Дети уходили домой веселые, жизнерадостные. А Мэри была печальна. Она тщательно вытерла доску, убрала книги со стола и, положив в сумку стопу тетрадей, тоже пошла домой. После ужина Мэри села проверять тетради, но сосредоточиться не могла. Корзина с яблоками все еще стояла на столе. И Мэри, глядя на прекрасные плоды, чувствовала, как больно сжимается ее сердце. Мисс Ричардс штопала чулки, а Мэри, проверив последнюю тетрадь, хотела уже поговорить с ней о корзине, как вдруг послышался слабый стук в дверь. «Я открою, бабушка», — встала Мэри. В сумерках она сразу узнала своего ученика. «Билл, заходи, пожалуйста». Переминаясь с ноги на ногу, Билл покачал головой. «Нет, лучше вы выйдите». Мэри накинула на плечи кофту и, прикрыв дверь, позвала. «Пойдем за дом, там есть скамейка». Билл молча пошел за учительницей. «У тебя не получается задача?» — спросила она, присев на скамейку. «Я с удовольствием помогу тебе». «Нет», — грустно сказал он, — «не задача». Билл замолчал, Мэри тоже ничего не говорила. Наконец Билл выпалил. «Вы, наверное, догадались, что те яблоки, которые принесли вам утром, я украл». Он резко замолчал и потом взволнованно добавил. «Я знал, что так нельзя делать. Я побоялся сказать это вам в школе. Но я не хочу быть вором. Я знаю, что Бог видел, как я воровал». «Да, Билл, Бог все видел», — спокойно сказала Мэри. «Я догадалась, что это сделал ты, и весь день молилась, чтобы Бог помог тебе осознать свой грех и никогда больше не делать его». В глазах Билла блеснуло удивление. «Правда? А я уже просил у Бога прощения и ходил к мистеру Хэммонду. Вы же так учили нас». Сердце Мэри затрепетало от радости, значит, ее труд не напрасен. Мальчик правильно поступил, исповедав свой грех. «Как хорошо, что ты пошел к нему», — улыбнулась она. «Он сильно сердился на тебя?» «Да, он был очень злой. Но когда я сказала ему, что вы учите нас признаваться в проступках и просить прощения, он стал добрым и даже похвалил меня за смелость». Билл немного помолчал. «Потом он сказал, что я должен отработать у него в саду за украденные яблоки. И еще он пригласил меня поработать во время сбора урожая. Он сказал, что ему нужен честный мальчик. Я так рад, что смогу что-нибудь заработать». Мэри прослезилась. «Я тоже рада за тебя», — тихо сказала она. «Хорошо, что ты прислушался голосу совести и не заглушил его, что пошел просить прощения. Иисус прощает нам, когда мы исповедуем свои грехи. Помнишь, мы учили стих из книги «Псалтирь»? «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». «Я так и сделал», — оживился Билл. «Я сказал маме, что украл у нее корзину и яблоки у господина Хэммонда. Она сначала кричала на меня, а потом сказала, что сочувствует вам. Она так рада, что приехала хорошая учительница. Мама сказала, что дарит вам корзину, а моих младших братьев тоже приведет к вам в школу». Билл замолчал и, посмотрев на темное небо, спохватился. «Мне надо идти. Я обещал маме, что скоро приду». Проводив Билла, Мэри вернулась в дом. Сердце ее наполняла большая радость. Нет, не напрасен ее труд. Не зря Господь послал ее в это глухое селение. И хотя впереди еще много всяких трудностей, она будет терпеливо сносить их, продолжая молиться и сеять в души своих учеников вечные семена истины и добра.